У Федора басовый синтюк. О, да, та самая тема, отлично. Включился в наушники, чтобы у меня не кофонил микрофон. Так. Теперь можно спокойно петь. И вас слышать. Ну чего? Давайте попробуем для разогрева эту сыграть композицию. AMAMFE. В общем, собственно, вся песня. Текст я не очень хорошо помню. Давно я пел. Ну что, начинает у нас басовый синтезатор, как обычно. Федор, с тебя начнем. Угу. Слышно. Ой. Федор, добавь тебя чуть-чуть громкости. У тебя синтезатор на минус 30 децибелах играет. Или это у меня добавить можно? О. Ну что, играем? О, отлично. Так, Федор у нас басовый освоил. Так, теперь смотрим, что крейзи. Это все помнят. В припеве F держится 4 такта, потом E. Ну, типа такого. А, не, наврал. F с маленьким переходом на E и обратно на M. То есть, по сути, F4 такта, а М4 такта. И между ними бридж через Е идет. Ну это упрощенно, если. Ладно, забейте. Кто что предложит сыграть, пишите пожелания. Я там, в принципе, подберу по слуху что угодно. Кто что знает. Просто так играем. Федор обучает играть крейзи. Давайте, может, что-нибудь попроще, на 4 аккорда просто сыграем. Предлагаю такой вариант. Во. И на 6 восьмых. Что-то типа в стиле The Animals. Кто одобряет? Да-да-да-да-да. Типа такого. Звук как раз в самый раз. Федор, ты только не ориентируйся на метроном. Метроном здесь полная лажа. Давай без метронома, чисто под себя играем. А соло сможешь потом сыграть? Там метроном замьють, есть это вверху мастер и метроном. Вот метроном просто замьють, он нафиг не нужен. Не понял. А, окей. Соло сможешь сделать на органе в стиле Animals? Ага, а соло? Получится у тебя, нет? А, окей, ладно. Вот. В общем, это на музыку Animals песня на стихи Блока. Ну давайте попробуем. Я начинаю, в общем, сыграю пару-тройку тактов, ой, квадратов на гитаре, и ты подключайся в этом процессе. Вот, аккорды все время в песне одни и те же. Так, чуть-чуть поправлю. А меня вообще слышно нормально? Меняй гитару. Отлично, ладно. Так. Я, пожалуй, замьючу Crazy, а то он будет не мешать. Подключайся, Федор. Такое ощущение, Федор, что задержка идет. Ты примерно на полтакта опаздываешь. Ага. Не-не-не, играй, я под тебя подстроился. Не, ну как бы ты меня с задержкой слышишь или просто опаздываешь? Просто надо понять, а то если с задержкой, то тяжеловато будет играть. Давай ты поиграй, я тебя подыграю, и ты скажешь, попадаю я в твои аккорды или не попадаю. Федор, начинай. Давай, играй. Я буду под тебя подстраиваться. Если я буду не попадать, то... Да забей на пальцы. Пальцы ни при чем. Чё, с задержкой я играл, нет? Фёдор. Да, как же играть-то, чтобы мы друг друга слышали? Странно. Обещали в этой программе, что не будет задержек. У меня канал 50 мегабит, странно, что вообще есть задержки какие-либо. О, к нам присоединился Сальва с гитарой, походу. Может, просто народу набежал дофига поэтому. Ну, давайте с вами попробуем, пофиг. Дисконнекчусь ненадолго, но потом приду, еще поиграю с вами. Так под метроном не очень удобно, я просто тебя слышу, вот, или ты меня слышишь, например, на полтакта запаздываем там, или вот так, то сразу, ну, сбиваешься. Окажешь сам по себе, то нужно партию знать, тогда смысл пропадает. Бот, наверное, просто интернет медленный. Вот ладно. Потом еще вернусь, поиграем.